Глава 22. Через несколько минут громыхающий полицейский экипаж вылетел на вокзальную площадь, распугивая прохожих и обслуживающих механизмы работников. Он остановился возле правительственного эшелона, и Голдстейн спрыгнул на землю, буквально вытащив за собой ничего не соображающего Крэлла. «Трубите общий сбор, или как там это у вас называется?» Генерал подтолкнул его к ступеням трапа. «Мне нужно поговорить с остальными капитанами». «Часть из них разместилась в местных гостиницах», — капитан попытался хоть как-то урезонить не на шутку разошедшегося инспектора. «Они могут не услышать нашего сигнала». «Так трубите громче!» — зарычал на него начинающий терять терпение Голдстейн. Крэлл скрылся внутри, и вскоре над вокзалом разнесся зычный гудок, следовавший определенному ритму, означавшему, по-видимому, необходимость срочно собраться капитаном всех эшелонов. Со всех сторон послышались недоуменные возгласы. Публика на площади засуетилась, и к правительственному эшелону начали подходить люди, интересующиеся причиной такой суматохи. Голдстейн хранил угрюмое молчание, ожидая, когда появятся и, собственно, капитаны, которые подошли уже через минуту. Вместе с Крэллом их набралось четверо. Подбежавший техник сообщил, что еще за одним капитаном отправили гонца в гостиницу, и он тоже скоро явится. Крэлл махнул рукой своему высунувшемуся в окно помощнику, и гудок смолк. «Господа!» Голдстейн не стал дожидаться сбора полного кворума, стоявшая перед ним задача не терпела отлагательства. «Если кратко, то от вас требуется в самое кратчайшее время найти сбежавший эшелон капитана Лажона. Всех, кто находится на его борту, задержать и передать полиции Цигбела. Как скоро вы сможете приступить к поискам?» «Ну...» — протянул кто-то из собравшейся команды. «Нам уголь грузить как минимум до вечера, а то и завтра продолжить придется». «У беглецов лишних запасов угля нет, и далеко они уйти не могли», — постарался максимально терпеливо растолковать генерал. «Того, что вы уже успели погрузить, вам с запасом хватит, чтобы их отыскать». «Мы же только вчера прибыли, экипажи отдохнуть еще не успели», — выразил свое недовольство другой капитан. «Да и торговля только-только...» «Если вы еще не поняли, то вся ваша торговля может закончиться вот так!» Голдстейн резко щелкнул пальцами перед самым его носом. «Для меня отозвать у вас всех лицензию за неподчинение властям империи расплюнуть. А в желающих занять ваши места недостатка нет. Так что выбирайте. Или будете просить милостыню до конца дней своих, или делайте, что я говорю, причем быстро, всем ясно!» Ответом ему было угрюмое молчание. Капитаны прекрасно понимали, что генералу и в самом деле не составит большого труда устроить им весьма серьезные проблемы. Но и выступать в качестве его мальчиков на побегушках, да еще и охотясь на одного из своих коллег, им тоже не улыбалось. «Не забывайте!» — Голдстейн, отложив в сторону кнут, решил подразнить их кусочком пряника. «Империя весьма щедро вознаграждает тех, кто оказывает ей действенную помощь». «Но как можно отыскать одинокий эшелон среди бескрайних песков?» — задал кто-то вполне очевидный вопрос. «Они вполне могли спрятаться в какой-нибудь ложбине, и мы можем наткнуться на них разве что случайно». «Не пытайтесь казаться глупее, чем вы есть на самом деле», — генерал уже начинал закипать. «Вы расцепите эшелоны». «Расцепим!» Объем свалившийся на экипаже работы резко возрос, что только усилило недовольство капитанов. «Вы расцепите эшелоны», — максимально терпеливо повторил Голдстейн. «И двинетесь назад по пройденному вчера маршруту до того места, где Лажон вас покинул. Он не мог не оставить следов, а найдя их, мы найдем и беглецов». «Пустыня бесследно заметает любые следы и очень быстро». «Так поторопитесь, времени прошло не особо много, и что-нибудь наверняка удастся отыскать». Он хитро ухмыльнулся. «Ну а тот, кто первым обнаружит сбежавший эшелон, вполне может рассчитывать на эксклюзивный контракт». Взгляды собравшихся невольно нацелились на Крэлла, коего многие так или иначе недолюбливали, но в глубине души все же завидовали его успеху и особому положению в общей табели о рангах. Эксклюзивный контракт с самой империей не шутки, и ради такого куша... «Раскочегаривайте топки, разводите пары и будьте готовы отправляться!» Взглянув на хмурые лица капитанов, генерал удовлетворенно кивнул. Они поняли его правильно. «Я вернусь примерно через полчаса, и мы выдвигаемся». Голдстейн уже собирался уходить, но вдруг остановился и повернулся к Крэллу. «Кстати, имейте в виду, что «Отделение охраны с этого момента переходит в мое подчинение и поедет вместе с нами», — предупредил он. «Я загляну к ним в гостиницу и направлю к вам. Будьте готовы принять их на борт». Перед дверями выделенных матери Свейни покоев Голстейн снова замешкался, приглаживая волосы и оправляя мундир. Его раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, у них появилась пусть слабая, но зацепка, которая, возможно, выведет на того, кто сможет пролить свет на трагедию, случившуюся с Хольси и его маленьким отрядом. С другой, он откровенно сомневался, стоит ли привлекать ее святейшество к участию в операции, которая вполне может завершиться еще одной аналогичной кровавой драмой. Капитанам-то он ничего не сказал и даже не намекнул, сколь опасной может быть планируемая миссия, но их мнение особого значения все равно не имело. Кроме того, капитанов много, а вот эксперты по пастырям — товар штучный. Голстейн раздраженно тряхнул головой и вполголоса выругался. Пытаться обманывать самого себя и придумывать нелепые оправдания, призванные скрыть истинную суть происходящего — последнее дело. Он прекрасно отдавал себе отчет в том, что его действиями руководят совсем иные соображения, и что он опасается за жизнь Свейни вовсе не потому, что она является ценным источником информации. Но все равно, долг и дело превыше всего. Генерал скинул руку и решительно постучал в дверь. «Войдите». Шагнув внутрь, Голстейн обнаружил мать Свейни, сидящую за письменным столом и делающую какие-то записи в толстой тетради. «Дневник», — пояснила она, отвечая на его невысказанный вопрос. «Перенос мыслей на бумагу помогает лучше уложить их в голове». Женщина закончила писать и, закрыв тетрадь, убрала ее в свою большую сумку с вещами. «Кстати, предупреждаю сразу», — она погрозила Голстейну тонким бледным пальцем. «Даже не пытайтесь в него заглядывать. Я пишу на древнехаасском языке, так что вы все равно ничего не поймете». «Но, быть может, вы сами мне что-нибудь прочитаете? Под настроение, так сказать». «Вы, генерал, вызываете у меня только одно настроение — тошноту. Так что вряд ли». Мать Свейни нетерпеливо отмахнулась. «К черту лирику. Вы ведь не за этим пришли, не так ли? Что-то случилось?» «Нам удалось напасть на след человека, причастного к случившейся в лесу расправе», — коротко отчитался генерал. «В данный момент мы организуем поисковую операцию, и я приглашаю вас принять в ней участие. Кто знает, быть может, ваши знания и пригодятся». «Вот как?» Мать Свейни резко выпрямилась на стуле, и от ее слегка легкомысленного настроения не осталось и следа. «Где и как вы его нашли?» «Увы, но всех подробностей я вам рассказать не могу, поскольку многого и сам еще не знаю. Но мы выяснили, что он сейчас скрывается где-то в пустыне на одном из эшелонов, и мы немедленно отправляемся на его поиски». «Чтобы он сотворил с нами то же самое?» «Проклятие. Было непростительной ошибкой полагать, что его собеседница — умнейший человек, как ни крути, не придет к ровно тем же умозаключениям, что и он сам. Что ж, теперь придется играть в открытую». «Операция сопряжена с определенным риском, согласен», — Голстейн осторожно кивнул. «Но некоторые вопросы решить как-то иначе просто невозможно. Мы столкнулись с чем-то пугающим, с чем-то неизвестным. Мы не знаем, какие угрозы оно может нести миру и нашим согражданам. А потому наш долг — собрать как можно больше информации. Мы обязаны использовать любую возможность, чтобы защитить людей от возможной опасности». «Не многовато ли пафоса, генерал?» Мать Свейни криво усмехнулась. «Можете ерничать сколько угодно, но я служу империи». «И братьям», — вернула его оппонентка. «И братьям», — Голстейн демонстративно вытянулся и сцепил руки за спиной. «И решая поставленные передо мной задачи, я не остановлюсь ни перед чем, пусть даже это будет угрожать моей жизни». «И жизням окружающих вас людей». Свейни вновь не удержалась от едкого уточнения. «Именно. И поэтому вы отправляетесь со мной, нравится это вам или нет». Генерал отрывисто кивнул и шагнул к двери. «Экипаж уже у подъезда. Жду вас у выхода через 5 минут». К моменту их появления суматоха на перроне достигла своего пика. Складывалось впечатление, что кричали вообще все. Капитаны, техники, даже проходившие мимо праздные зеваки. Всех охватило невероятное возбуждение, щедро замешанное на страхе и жажде наживы. А такая смесь способна подарить второе дыхание кому угодно, даже покойнику. Голстейн отлично знал, как заставить работать на себя человеческие пороки. Из труп эшелонов уже валил густой черный дым, и со всех сторон слышалось шипение вырывающегося пара. Капитаны могли сколько угодно торговаться и набивать себе цену, но когда становилось очевидно, что все их уловки не сработали, а результат нужен срочно, они умели действовать на удивление быстро. Перед едва успевшим выбраться из кареты Голстейном, словно из-под земли, вырос капитан Крелл, бодро отчитавшийся о ходе подготовки. «Все эшелоны уже под парами, сцепки расстегнуты, и мы готовы отправляться в любой...» Генерал отступил в сторону, подавая руку показавшейся из экипажа следом за ним матери Свейни, и пыл Крелла немедленно угас, точно брошенная в воду тлеющая головешка. Он даже сам издал немного похожий шипящий звук. Капитан, хоть и казался человеком недалеким и простоватым, когда требовалось, умел соображать «будь здоров», в противном случае он никогда не добился бы таких высот в иерархии гильдии перевозчиков. И появление на авансцене событий ее святейшества резко меняло картину, превращая вроде бы обычную поисковую операцию в крайне подозрительную затею, однозначно имеющую отношение к высшим силам. Связываться с которыми, и тем более перебегать им дорогу, Креллу совершенно не улыбалось. Все подчеркнутые им ранее в вокзальной толчее тревожные слухи и домыслы внезапно начали обретать пугающий достоверный окрас. Проблеял он неожиданно севшим голосом. «Но какая необходимость в ее присутствии? Чем она может нам помочь? Мальчишку мы и сами поймать можем. Нашего отделения охраны вполне достаточно». «Нам пригодится любое содействие», — отрезал Голстейн, чей холодный тон не допускал даже намека на возможную дискуссию. «И я буду вам крайне признателен, капитан, если вы не станете чрезмерно распространяться о нашей уважаемой пассажирке». Несмотря на кажущуюся обтекаемость формулировок, Крелл прекрасно понимал, что в действительности неуемная болтливость может обойтись ему крайне дорого и даже стоить жизни. Он судорожно сглотнул и жестом пригласил генерала и его спутницу подняться на борт. «Подавайте сигнал к отправлению», — скомандовал ему Голстейн, помогая матери Свейни подняться по ведущему в кабину трапу. «Время не терпит». Уже через минуту над перроном разнесся протяжный гудок, означающий, что пора отправляться. Эхом ему прозвучали ответные сигналы остальных эшелонов. Зашипел подобаемый в цилиндре пар, натужно заскрежетали рычаги, и транспорт Гвена, находившийся в голове каравана, стронулся с места. Глухо лязнули освободившиеся сцепные механизмы. Следом за первым эшелоном потянулись и другие. Они плавно набирали ход, забирая в сторону пустыни и выстраиваясь в широкую шеренгу. Им предстояло, подобно огромной гребенке, прочесать пески и отыскать скрывающихся где-то там беглецов. Голстейн и Свейни стояли на верхней открытой палубе правительственного эшелона, держась за полированные латунные поручни и дорезы в глазах, всматриваясь в бесконечные ряды песчаных дюн. Генерал нисколько не сомневался, что беглый транспорт Лажона довольно скоро отыщется, но он не имел ни малейшего понятия, что делать дальше. Перед его мысленным взором снова и снова всплывала та жуткая сцена, на которую он наткнулся в лесу, и ему совершенно не хотелось, чтобы он сам или его спутница повторили судьбу несчастного Кхольси. «У вас уже есть какой-то план на тот случай, если мы их поймаем?» Мать Свейни словно читала его мысли. Генерал вздохнул. «Вы можете мне не верить, но я очень надеюсь, что все ограничится беседой по душам. Крови, во всяком случае, я не жажду». «Мне показалось, генерал», — Свейни иронично приподняла бровь. «Или вы в самом деле боитесь?» «Я не боюсь», — щека Голстейна нервно дернулась, выдав его истинные чувства. «Я беспокоюсь, в том числе и за вас». «Не многовато ли вы вокруг меня хлопочете? Тут уже какие-то личные мотивы просматриваются или...» Мать Свейни резко умолкла, поскольку в этот момент один из эшелонов издал громкий гудок. Палуба под их ногами качнулась, когда Крелл сменил курс, поворачивая вправо. «Что случилось?» — Голстейн склонился над ведущим в кабину люком. «Гвен напал на след!» — отозвался снизу Крелл. «Мы следуем за ним!» Отступив к поручням и перегнувшись через них, генерал и сам увидел, что по пескам, то исчезая, то появляясь вновь, вьется наполовину занесенная песком колея. Она была не столь глубокой, как след, оставленный двигающимся с Цикбел караваном, а потому вывод напрашивался сам собой. Здесь совсем недавно прошел одинокий эшелон. «Попались, голубчики!» — удовлетворенно заявил Голстейн. «Не рановато ли радуетесь, генерал?» — осадила его мать Свейни. «Лучше разомните пока свое красноречие. В конце концов, вам предстоит весьма непростая задушевная беседа. Могут ведь и на кусочки порезать». «Знаете что, моя дорогая?» — тот резко помрачнел. «Заткнитесь уже, а!»